Инструмент «Волшебная палочка» или коучинг нового тысячелетия. Ваше состояние – это тот контекст, который формирует вашу реальность. Контекст – это ваше глубинное отношение к чему-либо. Контексты первичны, опыт вторичен. Внешний мир – это всегда отражение ваших внутренних контекстов, вашего глубинного отношения к чему-либо. Так как же изменить реальность, если вас что-то не устраивает? Задача сводится к тому, чтобы изменить свой контекст, изменить глубинные установки, которые определяют вашу жизнь. Хочу порекомендовать вам простой и элегантный инструмент из коучинга сознания, который я называю волшебной палочкой. В чем он заключается? Первый этап — признать тот контекст, в котором вы живете сейчас. Признать свои страхи. Признать свой синдром самозванца, хорошей девочки, отличницы и прочее. Признать, что вы не любите себя и не принимаете себя такой, какая вы есть. Признать, что вы живете в состоянии недостаточности, что у вас нет денег или их мало. Признать то, что сейчас для вас является правдой. Неприятной, невыгодной, неэффективной, но правдой. Второй этап. Отпустить. Мы можем держаться за то, что у нас не хватает денег или времени, свято верить в это и продолжать с этим жить. А можем этот контекст отпустить. Мы можем принять решение и отпустить тот факт, что мы не любили себя, не выбирали себя, не принимали себя, отпустить свой страх больших денег, страх ответственности. И третий этап — выбрать новое. Как было раньше, вас больше не устраивает. Это неэффективно. Это не работает. Вы это признали и отпустили. Что теперь вы для себя выбираете? Например, я выбираю быть уверенной. Я выбираю всегда иметь время на то, что для меня важно. Я выбираю быть ресурсной, энергичной, наполненной, радостной, счастливой, богатой, изобильной женщиной. Я выбираю себя. Я уважаю деньги. И я осознаю, что большие деньги приносят мне большие возможности. Есть еще один очень важный пункт, четвертый. Для того, чтобы новый контекст, который вы создаете, усилить на уровне действия, утвердить его, возьмите на себя обязательство, которое будет подтверждать этот новый контекст. Например, если вы не выбирали себя и приняли решение это изменить, возьмите обязательство всегда выбирать себя. Что это значит? Для начала позвольте себе то, о чем давно мечтали, но считали слишком дорогим. Это первый шаг к изменению нормы, к формированию убеждения, что для вас теперь нет понятия «дорого». Теперь есть понимание, что это столько-то стоит. И я это либо выбираю для себя, либо не выбираю. И как это выбирать для себя все самое лучшее, потому что я себя люблю, ценю и уважаю. Быть богатым человеком — это вопрос принятого решения. Ваша цель определяет действия, которые необходимо совершать точечно, чтобы прийти к новым результатам. Но все начинается именно с принятого решения. И теперь у вас есть волшебный инструмент, который поможет менять неработающие контексты, прорабатывать внутренние блоки, страхи, убеждения. Любой может стать любым. Все в вашей голове. Многие ноют, страдают и жалуются, но продолжают цепляться за паттерны и стратегии, которые засели в их голове. Если вы узнаете себя и вас это не устраивает, начните с того, чтобы заявить об этом. Еще один очень важный нюанс этого метода состоит в том, чтобы все проговаривать вслух. Потому что только речевой акт запускает изменения в нашей психике. Признайте себе в том, что что-то не работает. Отпустите этот страх и озвучьте решение, которое вы для себя приняли. Например, у вас есть страх публичности или боязнь чужого мнения. Как в таком случае будет выглядеть этот инструмент в действии? Вы проговариваете: «Я признаю, что боюсь чужого мнения, что боюсь выступать на публике. Я переживаю о том, кто и что обо мне подумает. Вдруг я облажаюсь, что-то забуду, вдруг у меня что-то не получится. Мне страшно, что тогда люди будут надо мной смеяться. Я буду чувствовать себя плохо, дискомфортно. мне будет казаться, что я неудачница. Очень классно еще внутри покопаться, уйти глубже, что стоит за этим страхом. Я это признаю, и я это отпускаю. Это второй этап. И третий. С этого момента я принимаю новое решение. Я смелая, я решительная, я проявляюсь вне зависимости от того, кто и что обо мне подумает. Потому что это мой путь, это моя реализация. Я выбираю быть богатой вместо того, чтобы заботиться о том, что обо мне подумают. Я знаю, что те, кто на моей волне, мои люди, они меня поймут. И если человек для меня авторитет, то он никогда не скажет мне, что я делаю какие-то глупости. А если человек не живет той жизнью, которой я хочу жить, то мне все равно, что он обо мне подумает. Я верю в себя. Я верю в свой путь. И я ценю себя. И знаю, что то, что я могу дать людям, это очень ценно. В завершение я еще люблю добавить фразу из контракта. Здесь и сейчас. Это есть и этому быть. Тем самым подтверждая свое намерение и осознание того факта, что это возможно для меня прямо сейчас. Дальше берем на себя обязательства. Например, выйти в прямой эфир в социальной сети, записать и опубликовать видео, что-то рассказать о себе, или пойти на нетворкинг и познакомиться с кем-то, либо где-то выступить. В общем, проявиться, заявить о себе, вне зависимости от того, кто и что подумает. И это действие усилит ваше решение и создаст новый опыт с новым состоянием, которое поможет вам дальше проявляться и реализовывать себя.